Новая модель пожирала Стаса глазами. Жгучая брюнетка с отличной фигурой. Осиная талия, высокая грудь, попа такая, что любая латиноамериканка позавидует. Еще и с лица хороша, что подчеркивает грамотный макияж. Кожаные брючки, белая хлопковая блуза, каблуки. Гвоздики с изумрудами в ушах сочетаются с цветом глаз. Хороша. Вероника невольно сравнила с Элиной, даже имя броское, Мирославу, как образец стиля и естественной красоты. Мира выигрывала в сравнении, но не так, чтобы с разгромным счетом. Элина держалась с видом томной дивы и не сводила глаз с куратора. Последнее было даже удобно. Зачастую модель после начала сеанса живописи расфокусирует взгляд, погружаясь в свои мысли, или начинает бегать глазами вокруг из любопытства или от скуки. Такой целенаправленный взор облегчает работу художника. Однако же Нике было немного неловко, как будто она в студии лишняя. По виду Стаса сложно было догадаться, замечает ли он столь пристальный взгляд или нет. Он ушел в работу. А когда художник увлечен творчеством, он или она словно погружается в отдельный пласт бытия, где есть лишь холст, краски, образ и вдохновение. У Вероники с моделью общение не заладилось. «Кофе принеси», — распорядилась Латина. Так для себя обозначила натурщицу Ника с порога студии. Сделала удивленное лицо, когда высокий пластиковый стакан с латте ей подал Стас. Ника же двигала станок, подстраивалась под свет и расположение подиума. Под ноги модели, усаженной на возвышенности, куратор бросил охапку красных роз и присыпал остаток пространства лепестками. Еще одну розу, карминного цвета, в тон помады, как знал, вставил в волосы над ухом Латины. Ее черная грива была присобрана в низкий хвост, нарочито небрежный, с выпущенными прядями по бокам. После просмотра ряда танцевальных шоу, снятых в Китае, сайт, где Ника любовалась мастерством одной знакомой китаяночки, стал предлагать разные видео, вроде как основываясь на предпочтениях зрителя. Пару раз Вероника даже смотрела предложенное. В прошлый раз ей так подсунули трейлер к историческому или псевдоисторическому, она не разбиралась в теме, сериалу, где император, его жены и наложницы, костюмы красивые. На костюмах Ника и залипла. Необычно же. И сцену-вставку с вводом в гарем новой императорской наложницы, ее купанием в бассейне с лепестками алых роз, из того трейлера запомнила. Там прям всю поверхность воды усыпали лепестками. Видимо, чтобы на их фоне красивую линию шеи и спины показать зрителям. Без ухода в порнографию. Розы и лепестки вокруг Латины живо напомнили Веронике тот трейлер. Писать эту диву было интересно. Яркий типаж, характер легко прослеживается, и черты приятные, породистые. Не надо думать, как бы сделать, читаем, приукрасить, так, чтобы заказчик не плевался от итогового результата. Но атмосфера в студии, она давила, будто не в рабочем пространстве художника с хорошим светом они находятся, а в тесном полутемном будуаре или спаленке. Запах парфюма, тяжелый и сладкий, в коем Элина себя не ограничивала, усугублял невольное сопоставление. Ника не была дурой. Да, она никогда не вступала в отношения, но это ж какой толстокожей или незрячей надо быть, чтобы не воспринимать происходящего. Элина хотела Стаса. Вообще или сейчас... малозначительно. Стас хотел написать картину. Ника хотела быстренько добить эту работу и оказаться где-нибудь подальше, чтобы эти двое уединились без лишних, ее в данном случае, глаз. Но вышло иначе. Сработал заведенный до начала работы будильник. Элина подскочила, обожгла очередным пронизывающим Стаса и умчалась, оставив за собой тяжелый шлейф сладких духов. Куратор проводил модель и вернулся к станку. Дописывать. В основном фон, розочки и лепестки. Вероника оглядела оставленное моделью рабочее пространство. Вздохнула. Опустила кисть. Она немного изучила привычки Стаса. Новый приход натуры будет сопровождаться новым букетом роз и свежими лепестками. Не считая с затратами, преподаватель не любил мелочиться, так что писать бутоны сейчас нужды не было. Хотелось на воздух, пусть не особенно свежий. В черте города надеяться на свежесть можно разве у Невы в ветреный день. Но и просто встать и уйти она не могла. «Мы так и будем делать вид, что ничего не произошло», — спросила Ника, кончиком кисти указывая в сторону преподавателя живописи. «М?» Художник оторвался от холста. «Что ты имеешь в виду?» «Действительно, что?» Ника аж восхитилась такой степени отстраненности, что почти укатывалась за грань пофигизма. «Октябрь, училище», — начала перечисление студентка. «Упертый старый хрыч в училище». «А, ты об этом?» Стас неопределенно подернул плечами. «Я пришлю тебе список литературы и темы рисунков. А, там ваш курс обязан написать какое-то эссе. Уточню, сообщу». Четвертый курс – это почти целиком про практику, про подготовку портфолио. Дипломное компилируется на основе работ, созданных за период обучения. Их тоже надо отобрать или, если требуется, написать. Но и теоретическим занятиям есть место в расписании. О том, которое Вероника пропускала второй месяц кряду. И нельзя сказать, что была сильно расстроена или обеспокоена этим фактом. Хорошо, что Анюту можно попросить притащить с собой учебник другой, если нужной литературы не найдется в сети. Хорошо. Не стала развивать тему девушка. Как долго мне еще болеть? До ноября. Выдал явно заготовленный ответ Стас. В ноябре в академии планируется ряд мероприятий. Панченко не сможет их игнорировать. Как и пустить подготовку на самотек. Поняла. И тут проявила сговорчивость Ника. Сходила к раковине, чтобы промыть кисти. Вернулась. Взяла в руки мобильный. Нашла в нем слегка устаревшее сообщение. Зачитала вслух, чтобы не переврать в пересказе своими словами. Хотя не такое оно было большое, чтобы ошибиться. «Ник, если кто-то обратится к тебе от моего имени, игнорируй. Стас». Отправитель не торопился давать комментарии. Стоял с задумчивым видом, осматривал портрет. Искал огрехи? Любовался? По лицу не понять. Вот уж кто истинный мастер покерфейса. Впору записываться на мастер-класс. И не только по живописи. «Иногда самое лучшее, что мы можем сделать...» Стас обошел по кругу станок с холстом. «Самое умное даже. Это промолчать. И это говорит мне человек, который своими словами и действиями вдумчиво ломал мою скорлупу, чтобы достучаться, помочь раскрыться как художнику». Вероника натурально разинула рот. «Тот, кто водил меня на крышу, прокричаться?» «Не время!» Куратор заметил состояние студентки, его сложно было не заметить. «И не место. К тому же некоторые знания попросту небезопасны для носителей». «Ты из ФСБ?» брякнула первое, что пришло в голову девушка. «ГРУ? Или что вообще происходит?» «Фантазия у тебя, будь здоров!» Стас усмехнулся и начал собирать длинноствольные розы с подножья подиума. «Да, я хорош. Сформулировал так, что ты надумала...» «Так объяснить!» Неожиданно вся эта ситуация задела Веронику за живое. «Я не ребенок и не умственно отсталая. Если о чем-то не стоит распространяться, особенно в училище, так и скажи! Пойму, язык за зубами держать умею!» «Ник!» Тренькнул со столика черный аппарат с плавными обводами. «Сейчас действительно неудачное время для подобных разговоров». «Ок!» Она кивнула резче, чем обычно. «Это твоя отлучка как-то связана с оборудованием в той комнате?» Ник указала в сторону коридора. туда, где кроме санузла и подсобки с холстами, подрамниками и другими полезностями, еще одна комнатка имелась. По размерам скорее каморка, чем полноценная комната, но все же. Внутри установленный модуль ЭМПП. Кажется, она застала его врасплох своим вопросом. Со всего маха ударились о ступеньки небрежно, почти веником, собранные розы. Лепестки разлетелись в разные стороны. Снова тренькнул мобильный. И еще раз. «Иди», — не поднимая глаз от пола, сказал куратор. С руки сбегала тонким красным ручейком кровь. Вероятно, флорист при обработке стеблей не срезал один из шипов. Досада. Вот что ощущала Ника, покидая студию. Звонок от Галины застал на полпути к дому и оказался своевременным. Поговорить с умным человеком всегда полезно, тем более, когда этот человек знает о людях и отношениях больше, чем ты. «Ах, какой шанс упущен!» — заломила руки Галя. «Шикарный шанс! Был!» За чашечкой чая выслушала она пересказ Вероники о событиях дня. И немножечко углубиться пришлось. Так подруга постарше не знала о пропуске занятий с начала учебного года младшей подружкой. Ника для начала спросила с сомнением. «Ты точно не разволнуешься? Тебе же нельзя?» «Зеленый чай», — Галка приподняла чашечку. «Тибетские травы, полный отказ от кофе, а также от острой и жирной пищи. Я не была такой спокойной последние лет 20 своей жизни». В духовке доходила до готовности рыбка, завернутая в фольгу, без масла, соль, лимон, немного специй. Чай Галя налила, дабы не сбивать аппетит перекусами. Несмотря на интересное положение, было заметно, что Галя убавила в весе. Кое-что лишнее на талии и ниже сошло. При этом вид у нее похудевший, был свежий, неболезненный. А худеть не вредно сейчас? Нике и впрямь не безразлично было здоровье близкого человека. Вроде как есть за двоих надо, все такое. Брось, я не на диете. Небольшое изменение рациона нам, Галя погладила животик, только на пользу. О больничном и его причинах Вероника рассказала первым делом. Ждала нагоняя. Все же подруга была из тех, кто к образованию относился серьезно. Красный институтский диплом ей в свое время не помешал получить даже жаркий роман с будущим мужем. «Я не вполне понимаю причины», — когда Ника исподволь подвела разговор к возможному выговору, Галя только пожала плечами. «Но они явно веские. Ты хороша в живописи. Я это знаю, твой куратор это знает, ты это знаешь. Да все знают. Значит, никакой особенной проблемы в пропуске занятий нет». В этот момент Вероника убедилась в эффективности травок, что упомянула Галя в начале беседы. Говорить о пропаже Стаса на некоторый срок Нике не хотелось. Но если не сказать, то как собеседница поймет это неприятное, как будто склизкое, привет сгустком мрака с корабля, чувство досады? «Это между нами, хорошо?» — попросила Вероника в этой части разговора. «Даже Лешке знать не стоит. Леша уже часть мира восхождения, тогда как у его жены упоминания капсулы и всего, что связано с игрой, вызывают лишь гримасу неприятия. С чужим человеком о кураторе, именно в свете наличия ИМПП в его студии, Ника говорить не стала бы. С другим игроком аналогично. Чуждая Вирту, но практически родная самой Веронике, Галина оказалась единственной, кому художница могла в общих чертах рассказать о сегодняшнем. И вот, по завершению рассказа, Галя принялась сокрушаться об упущенном шансе. «О чем это ты?» — не поняла наезд Вероника. «Что за шанс?» «Ну смотри, это же почти канонный расклад. Он ранится до крови», принялась объяснять подруга. Она немножко суетится, но все же находит аптечку. Неумело обрабатывает рану, перевязывает, хотя пластырь лучше смотрится в кадре. Он умиляется ее искренним беспокойством о себе. Ника тщательно поискала в себе упомянутое беспокойство. Ну, кровь, капельки. Не ручьем же, чего беспокоиться? Мужчины, некоторые из них, особенно те, что постоянно заняты, продолжила свою мысль Галя, в глубине души ждут, чтобы о них позаботились. Им нужна не профессиональная медицинская помощь в такой момент, а немного человеческого тепла и заботы. Все они были детьми, разбивали лбы и коленки, не шли с ними плакаться к мамочке. Но когда они прижигали им ранки йодом или там зеленкой, то дуло на ранку и становилось не больно. Внутри каждого сильного самостоятельного мужчины есть такой мальчик. И все никак не улавливала ход мысли подруги художница. Я тоже как-то расшиблась. Мне тоже дули на рану. Я мальчик? Ты бестолочь. Галка цокнула языком. Я тебе о заботе говорю. Отклик на тепло, понимаешь? Нередкий прием, кстати, как завязка для романтических отношений. Еще лучше, если ранка на лице. Туда прям очень романтично клеить пластырь. Но извини, по физиономии он себя веником из роз не хлестал. Вероника представила себе озвученное, хохотнула. Сработал таймер духового шкафа. Хозяйка отвлеклась на неизменно важное, на пищу. Вкусную и здоровую, в чем вскоре они обе убедились. К разговору вернулись уже по насыщению. Есть, конечно, вероятность, что он в период отсутствия кувыркался с... как ее? Взгляд Гали стал немножко хищным, но почти сразу смягчился. Элиной? Или она замужем? Если она замужем, то это бы многое объяснило. Свалили бы из города, где-нибудь на фоне горы Маттерхорн в тихом хостеле, отрывались бы без риска попасться. Но это слабая версия. Почему? Ника заинтересованно подалась вперед. Она даже близко не могла понять, как старшая подруга приходит к подобным выводам. Зато уже думала, а не выпросить ли на пробу тех травок из Тибета. Ей порой тоже пригодилось бы успокоение. «Зачем бы он звал тебя на живопись с ней?» — выкатила Галка встречный вопрос. «Утомила так, что без третьего лишнего не готов с ней встречаться?» Сравнить вас двоих? Не. Чушь. И то. Даже если он с ней спит. Это не суть важно. Хозяйка отвлеклась на заваривание новой порции чая. Затем продолжила. Очень может быть, что ты права. Галя слегка нахмурилась. И дело связано с вашей безумной игрой. Чего это она безумная? Насупилась Вероника. Я видела скрины игровых сессий мужа. Непреклонно ответила подруга. «Кое-что симпатично, что-то приемлемо, но многое — безумие чистой воды. Не спорь, у нас разные взгляды, очевидно. Я о другом вообще. Смотри, твой сенсей легко узнал тебя на игровой записи. Он тут же понял, что ты в игре. Узнал, какая именно игра. Почему то, что ты там делаешь, необычно, в это он также вник. Вывод может быть один. Он знаком с этим вашим восхождением изнутри. Ника заторможенно кивнула. В этом, в отличие от пространных рассуждений о ранках, зеленке и тепле, имелась логика. «Есть что-то опасное в вашей игре?» Внезапно спросила хозяйка. «Две недели назад пропал казначей парусов с черепом», всплыли в памяти гостья слова Мирославы. 3 дня назад нашли тело казначея со следами множественных ранений, иначе говоря, пыток. Гале нельзя волноваться. Внутренний голос звучал убедительно. «Не думаю». Взгляд Ники заскользил по кухонным шкафчикам, как бы выискивая, где подруга хранит свои умиротворяющие травки. «Это всего лишь игра». Поведение твоего куратора обретает смысл, если он хочет уберечь тебя от некой опасности, высказала свою догадку Галина. Как раз в духе мужчины, который привык все взваливать на свои плечи и тащить, пока как старый ослик копыта не откинет. Хм, студентка озадачилась. И такому не помешала бы забота, Снова разговор повернул не в то русло. Вероника резко вспомнила о некормленной птице в запертой комнате. Вот кому забота реально нужна. Засобиралась. Попросила чмокнуть в щечку Леську, передать привет, без поцелуев, Лешке. Самой Гале пожелала здоровья и побольше, побольше, чтобы хватило на двоих, и еще осталось. И ретировалась. Сбежала, попросту говоря. И всю дорогу до дома обдумывала Галкины слова и выводы. Как будто пересыпала зернышки из миски в миску, в процессе высматривая хорошие зерна и подпорченные. Получалось... Ерунда получалась.